Глава 6. Долгое время Рита и Леонид шли по дороге молча. Потом девушка произнесла. «Я наблюдала за ней. Она говорила неправду». Он обернулся к подруге. «Когда?» «Почти все время», — заметила девушка. «Василиса, как и мы, никогда не была уверена, что Григорий учился со Степаном. Но я ее не виню. Ей тогда было все равно. Нашелся мужик, красивый, обаятельный и сильный, и она кинулась в его объятия. Ваня предупреждал ее, однако мать не вняла его советом. Григорий никогда не давал семье ни копейки и не хотел, чтобы появлялся новый член семьи. Это Василиса тоже чувствовала. И все-таки родила. Так хотелось ей бабского счастья». «И она его получила?» — ехидно спросил Сомов. «Все, чего добилась женщина — рождение ребенка-инвалида, оставленного ей же на попечение, гибели сына, единственного помощника, и смерти матери, тоже не оставлявшей ее в беде». «Почему же отец не помогает своему сыну?» — задумчиво спросила Рита. «А ты еще не поняла?» — раздраженно бросил Леонид. «Какому-то мужику, называющему себя Григорием, понадобилось перекантоваться в Медасе». «Почему в Медасе? Хоть убей, не знаю. Сегодня я вышлю отчет своим приятелям в Приреченскую полицию и получу ответы на многие вопросы. Думаю, скоро мы докопаемся до истины. Кто такой Григорий Строев и зачем ему понадобился ваш тихий поселок? Гибель мальчика вытечет как следствие». Рита пожала загорелыми плечами. «Да, ты прав. Но неужели полиция не проверяла все факты?» Сомов хмыкнул. «Зачем им это? Есть труп мальчика, ее фраза, брошенная бабушке. Если он не уйдет из семьи, я покончу с собой. Поскольку суицид у подростков развит, дело поспешили закрыть». Оперативник и девушка добрели до Чебуречной. «Господи!» — воскликнула Рита. «Только теперь я почувствовала, как чертовски хочу есть». «Я составлю тебе компанию, если не возражаешь», — улыбнулся Сомов. Она удивленно взглянула на него. «Я слышала, в гавани отлично кормят, а ты уже который раз избегаешь их кухни». Оперативник рассмеялся. «Кормят там действительно отлично, но только семейная парочка, соседи по столу, портит мне аппетит. Да будь там хоть повар из парижского ресторана «Максим», я бы все равно предпочел эту чебуречную». Рита кивнула. «Ясно. Ты пробовал янтых?» «Нет», — покачал головой Леонид. «Это местное блюдо?» «Татарская кухня», — пояснила местная жительница. «Возьмем парочку, не пожалеешь». В чебуречной был аншлаг, и вожделенных янтыхов пришлось ждать полчаса. Когда официантка, наконец, принесла диковинное блюдо, оперативник с интересом рассматривал печеный чебурек огромных размеров, обильно политый сливочным маслом. «Думаешь, мы это осилим? А ты попробуй», — посоветовала Рита с набитым ртом. Она ловко орудовала вилкой и ножом. «Начинка обалдеть! Я заказала микс». Ее слова ни о чем не сказали Леониду, и он, нацепив на вилку огромный кусок, отправил его в рот. Нежное мясо вместе с сыром и помидорами показалось ему потрясающе вкусным. «А я бы взял рецепт для своей матери», — признался Леонид. «Это лучшая похвала», — отозвалась девушка. Они запили угощение горным чаем и вышли из заведения. «А теперь куда?» — поинтересовалась Рита. «Искупаемся или ты отправишься работать?» «Обязательно искупаемся вечером», — пообещал оперативник. «А сейчас мне надо связаться с коллегами и переправить нужную информацию. Если они поторопятся, мы уже сегодня узнаем очень многое. А вечерком я тебе позвоню». Рита не возражала. «Ладно. А я немного подремлю на веранде. До вечера». Она медленно пошла к дому, а он начал спускаться с лестницы и вдруг резко остановился. Шорох катящихся маленьких камешков выдавал чье-то присутствие. Кто-то, как человек-невидимка, упорно следовал по пятам. Капитан огляделся по сторонам. В обеденное время никто не спускался в пансионат, даже для того, чтобы отдохнуть на благоустроенном пляже. Ему стало страшно. Захотелось как можно скорее очутиться в номере, где в спортивной сумке лежало оружие. Оперативник снова начал спускаться, ускорив темп. Он спиной ощущал взгляд недоброжелателя, который как тень следовал за ним. Только в отличие от него, недоброжелатель прятался в густом лесу, росшем по обеим сторонам перил. Маленькие елочки ощетинили зеленую хвою, молоденькие кипарисы, разные кусты и побеги ежевики, переплетенные как колючая проволока, надежно скрывали преследователя. Впервые за долгое время Леониду стало страшно. И он, прыгая через 5 ступенек, побежал к пансионату, угодив в объятия супружеской пары в конце спуска. Пожилая леди, выведшая мужа на прогулку после обеда, укоризненно взглянула на соседа по столу. «Здравствуйте, молодой человек. Значит, вместо того, чтобы завтракать, обедать и ужинать, вы занимаетесь легкой атлетикой? Но вам совсем не обязательно худеть. Ваша девушка не права, заставляя вас изнурять себя таким образом». Значит, глазастая женщина узрела Риту. «Вы все не так поняли». Он тяжело дышал, благодаря Богу за неожиданно посланную помощь. «И вообще...» Она перебила его. «Я все правильно поняла. Вы такой же упрямый, как мой сын. И будьте к ужину, иначе скоро от вас останутся одни кости». Леонид сейчас готов был пообещать все, что угодно. «Хорошо». Леди погрозила ему пальцем и потянула своего несчастного супруга за рукав летней рубашки. «Поторопись. Ты вечно плетешься, как черепаха». Потеряв интерес к Сомову, пожилая дама, как буксир, тащила супруга наверх. Оперативник снова прибавил шаг и через минуту сунул ключ от номера в замочную скважину. К его удивлению, дверь открылась сама. Капитан почувствовал, как задрожали колени. Утром он запирал номер и прекрасно об этом помнил. Приготовившись отразить удар невидимого противника, Сомов осторожно зашел в комнату. Как назло, на этаже было тихо, вероятно, все постояльцы грелись на море. В номере тоже никого не было, однако незваные гости все же посетили его скромную обитель и оставили следы своего пребывания. Ящики вывернули, и белье, скомканное и измятое, валялось на полу. Двери шкафа распахнули, тщательно обыскали каждый карман в единственном выходном костюме, а потом, вероятно, от злости швырнули его на умывальник. Острый нож вспорол подушку и перья, как снежинки летали по комнате. Гости посягнули и на матрас, искромсав обивку и расширяв кусочки по номеру. Ни в чем не повинную тумбочку били ногами, ожидая, что что-то вывалится из укромного уголка. Побелевший от волнения оперативник схватил спортивную сумку и похолодел. Пистолета на месте не было. Издав гортанный вопль, Леонид опустился на распоротую кровать и закрыл лицо руками. Но тотчас заставил себя встать. Чем скорее он поставит в известность администратора, тем будет лучше. И вообще, как дежурный пропустил незнакомого человека? Он смахнул пот и помчался на первый этаж. Сегодня за конторкой сидела пышная брюнетка Ирина с бюстом Памелы Андерсон и крупными лошадиными зубами, которые она с удовольствием демонстрировала всем. Увидев симпатичного молодого мужчину, она заворковала. «Прекрасная сегодня погода. Почему вы не купаетесь? Я бы на вашем месте». Сомову это было неинтересно. «Вы дежурите с утра». Его бледное встревоженное лицо заставило ее вздрогнуть. «Да. А в чем дело?» «Мой номер обокрали». «Обокрали?» Бледность проступила из-под густого слоя румян. «Но это невозможно. Я не пропускала никого чужого». «Тогда идите полюбуйтесь, что натворил свой». Для своего веса она довольно хорошо передвигалась на высоких каблуках. Увидев номер Сомова, женщина ахнула. «Боже, кто это сделал?» «У меня пропали очень ценные вещи», — сказал ей Леонид. «Необходимо вызвать полицию. Звоните немедленно». Она растерялась, и это не осталось незамеченным. «Идите же», — подтолкнул ее оперативник. Ирина не двигалась с места. «Если мы вызовем полицию, хозяин меня уволит». Капитан схватил ее за полные плечи и посмотрел в темные глаза. «Значит, вы или давали мой ключ кому-то из посторонних, или пропустили постороннего в корпус, не проверив документы?» «Кого вы пропустили в пансионат?» Она открыла рот, обильно намазанный ярко-красной помадой, и, поперхнувшись, закашлялась. «Она сказала, что ее муж — ваш коллега по работе, Скворцов, а девушка — журналистка Зорина. Они отдыхают в соседнем доме отдыха. Супруг отправился на экскурсию, а она пришла проведать вас, потому что в ее положении нельзя совершать дальние и трудные прогулки. Журналистка показала мне свое удостоверение, и я пожалела ее и пустила в ваш номер». Леонид скрежетал зубами. Эти гады, убившие Виолу и следившие за ним, все продумали. «Дальше!» — он готов был задушить администратора. Лжезорина наверняка щедро отблагодарила ее. Беременная девушка посидела час, потом спустилась вниз и сказала, что больше ждать не может и что обязательно позвонит вам. «Позвонит», — усмехнулся капитан. «Да моим коллегам неизвестен номер моей новой сим-карты». Ирина дрожала, как в лихорадке. «Я этого не знала». Полные щеки женщины тряслись студнем. «Прошу вас, не вызывайте полицию, тогда я останусь без работы, а на моих плечах дочь и больная мама. Только ради них я позарилась на эти проклятые деньги». «Успокойтесь», — обратился к ней Леонид. «Допустим, я не выдам вас, но как мы скроем от начальника, что в моем номере учинен погром? И притом я не собираюсь спать на голой кровати без матраса и подушки». Ирина немного порозовела. «Я все принесу из дома сию минуту. Никто не заметит разницы. Кроме того, я сама уберусь в номере». «Идет. Только давайте поскорее». Пока администратор наводила порядок в его скромной обители, Леонид сидел на диване в холле, погруженный в свои мысли. Ему не хотелось обращаться в полицию. Вовсе не потому, что он пожалел женщину. Ирина ради денег давно совершала правонарушение, и конец ее был закономерен. Просто обращаться в такую полицию, которая равнодушно отнеслась к гибели мальчика, позволила испариться непонятно откуда взявшемуся Григорию и отобрала фотоаппарат, возможно, содержавший ценные для следствия снимки, не хотелось. Не верила в нее и Виола. Нет, он на правильном пути. Сейчас Ирина закончит уборку, и Сомов попытается связаться с Приреченском. Его коллеги помогут раскрутить дело. Разгоряченный администратор появилась перед ним через полчаса. «Принимайте работу», — кокетливо заявила она. Леонид махнул рукой. «Надеюсь, вы сдержали свое слово». «Постаралась, и жду того же самого от вас». Ее ужимки раздражали. «Я не бросаю слов на ветер», — буркнул он и вошел в комнату. Ирина действительно постаралась. Все сверкало чистотой, новенькие и мягкие матрасы и подушка мирно покоились на своих местах. Белье аккуратно перекочевало на свое место, как и отутюженный костюм. «Вот только с тумбочкой ничего не удалось сделать», — оправдывалась женщина. «Однако я обязательно куплю новую на первую же зарплату через 2 недели. Вы же отсюда еще не съедете?» Капитан покачал головой. «Как знать. Еще одно такое посещение моих знакомых, и я пешком дойду до родного города». Она снова выпятила лошадиные зубы. «Этого не случится». «Многое зависит от вас». Ирина кокетливо повела плечами и начала спускаться на первый этаж. Леонид достал из шкафа пластиковый стаканчик, наполнил его водой из крана и залпом выпил. «Ну и денек выдался сегодня». И так ему не казалось, за ним действительно следили. Значит, он на правильном пути. Это подтверждал и визит непрошенных гостей. Что они искали в его номере? Разумеется, материалы, любезно предоставленные ему Барышевой, которые он не оставил здесь, а взял с собой. Но разве в статьях было что-то, о чем они не имели представления? Или грабители решили, оперативник из Приреченска затеет возню, вовсе им не нужную? После прочтения материала возникли вопросы, на которые преследователи не желали давать ответы. А капитан бесцеремонно вторгался в запретную область. Ну да ладно, не впервой. Огорчала, конечно, потеря пистолета. Безоружный Леонид представлял довольно легкую мишень для преступников. Впрочем, может быть, кто-нибудь из товарищей доставит ему новое оружие? Хотя это не выход из положения. Что скажет Кравченко? Сомов тщательно закрыл дверь и направился на переговорный пункт. Как он и предполагал, его коллеги еще находились на рабочих местах. От громкого голоса Пашки Киселева задрожали барабанные перепонки. «Ленька, дружище, почему ты о нас вспомнил? Или не отдыхается без работы?» «Работа не дает отдыхать», — парировал Сомов. Киселев подавился чаем. «Какая работа на отдыхе? Ты в Крыму, в пансионате или где?» «Здесь», — ответил Леонид. «Познакомился с женщиной. Она собралась открыть мне страшную тайну своей жизни, и вот теперь у меня на руках ее труп». Киселев, казалось, потерял дар речи. «Что? Что слышал?» «И ты встрял в это дело», — догадался приятель. «Теперь тебе требуется наша помощь». «Еще как требуется, Паша», — умоляюще сообщил Леонид. «Мой номер обокрали и вытащили пистолет». «Паршиво», — констатировал майор. «Его надо найти». «А какая тебе требуется помощь?» «Сейчас я вышлю вам посылку с фотографией одного товарища и вещью, где кроме его отпечатков пальцев больше ничьих нет», — произнес Леонид. «Хорошо», — Киселев вздохнул. «Только сколько времени будет добираться твоя посылка?» «Легче передать поездом». «Для этого надо ехать в Симферополь», — грустно объяснил Леонид. «А если подумать, неужели никто из ваших постояльцев не уезжает сегодня в нашем направлении?» «А это идея, спасибо. Паша, передавай всем привет». Сомов закончил разговор и помчался в пансионат. Ирина по-прежнему сидела за конторкой. Она посылала клиентам заученную улыбку, старательно скрывая свое настроение. Увидев Сомова, она вздрогнула. «Что-то случилось?» «Мне нужна ваша помощь», — тихо сказал Леонид. Администратор кивнула. «Я приду к вам через минуту». Оперативник наклонил голову в знак согласия и стал подниматься по лестнице. На этот раз в номере все было на своих местах. Ирина оказалась пунктуальной. Она явилась ровно через минуту, покраснев от быстрой ходьбы. «Я вас слушаю». «Мне очень нужно, чтобы одна посылка завтра была в Приреченске», — сказал мужчина. «Может быть, кто-нибудь из наших клиентов сегодня отбывает в том направлении?» Она наморщила лоб. «Сегодня уезжают Артамоновы. Погодите, сейчас я их спрошу. Они живут на вашем этаже». Ирина вернулась довольно быстро. «Они возьмут вашу посылку», — сообщила она радостно. — «Звоните своим друзьям. Ведь поезд в Приреченске стоит недолго». — «Не знаю, как вас благодарить», — Леонид упаковал вещи и передал администратору. — «Третий вагон, второе купе», — сказала Ирина. — «Фамилию их запомнили?» — «Да, Артамоновы». Кивнул на прощание, женщина вышла из номера, а Леонид кинулся на переговорный пункт. Еще находившийся в отделе Киселев тщательно записал данные и пожелал своему коллеге. Ты поосторожней там. Звони, если что. Приедем выручать заодно и в море искупаемся. А водичка классная, — заметил оперативник. Не томи душу. Павел отключился, а Сомов медленно пошел в пансионат. Итак, полдела сделано. Завтра посылка дойдет до ребят. Киселев и компания быстрехонько отстучат ему ответ. И кто знает, может быть, завтра откроется тайна гибели Вани Кашкина. Интересно, если это так, откуда Виола узнала обо всех перипетиях этого дела? Скорее всего, оказалась нежелательным свидетелем. Должен же был кто-то видеть момент смерти мальчика. Почему же не она? Оперативник уже поднимался к себе в номер, когда его мобильный издал характерный звук. Пришло СМС-сообщение. Киселев писал, что хотел бы лично ознакомиться с обстоятельствами дела, в которое не по своей воле вдряпался его друг, и попросил сообщить все необходимые подробности по электронной почте. Это не представляло труда. В пансионате находился так называемый информационный центр, где все желающие могли поработать в интернете. Леонид нашел свободный компьютер у окна и, открыв свою электронную почту, стал неторопливо и обстоятельно писать о деле, вызвавшем у него интерес. Очень хорошо, что его друзья тоже будут в курсе. Когда компьютер сообщил, что письмо отправлено, Сумов решил позвонить Рите и пригласить ее на пляж. Неожиданные открытия отняли у него почти все свободное время, а ведь правильно заметил Киселев. Леонида отправили сюда отдыхать, а не работать. Криминала хватает и в Приреченске. Рита откликнулась моментально, словно сидела у телефона и ждала звонка нового знакомого. «Привет. Я уже думала, сегодня не позвонишь». «И зря», — рассмеялся оперативник. «Я решил, глупо ехать к морю и не наслаждаться им. Что скажешь, если я тебя приглашу на пляж?» Она немного помедлила, кокетничая. «Почему бы и нет?» «Тогда жду тебя на нашем месте. А в общем, я почти готов. Осталось только переодеться». «То же самое можно сказать и обо мне», — хихикнула девушка. Леонид второй раз за сегодняшний день осторожно вставил ключ в замочную скважину. После дерзкого ограбления он боялся неожиданного нападения со стороны преступника. Он знал по опыту. Если преследователю действительно нужны материалы, ведь ничего более ценного у Сомова не было, он обязательно достанет их. Что незнакомец предпримет на этот раз? Ключ клацнул в замке вполне миролюбиво. Дверь открылась, гостеприимно приглашая хозяина домой. Все вещи лежали на своих местах. Однако это спокойствие не убедило Леонида в том, что все в порядке. Он чувствовал. Где-то спрятался враг. И этот враг не отстанет, пока не получит то, что ему нужно. Оперативник вышел на балкон, чтобы снять высохшие плавки, и вдруг резко отпрянул в сторону каким-то шестым чувством, почувствовав опасность. Пуля просвистела возле уха и врезалась в стену балкона. Оперативник упал на пол и пополз в комнату. Там, лежа на ковре, он думал, что вступил в серьезную игру, выходом из которой может быть только смерть. Леонид быстро задернул шторы на окнах. Итак, пляж отменяется. Он не имеет права подвергать опасности чужую жизнь. Лежа на кровати, оперативник набирал номер Риты. «Все отменяется», — тихо проговорил он. Девушка сразу все поняла. «Что-то случилось?» «За мной началась охота», — просипел Сомов. «Только что в меня стреляли». «Стреляли?» — удивилась подруга. «Но кто и зачем?» «И хотел бы и я знать ответ на этот вопрос». Девушка замолчала, но не прощалась. Леонид понял. Она раздумывает над тем, что ему сказать, и терпеливо ждал. «Я не оставлю тебя», — промолвила Рита. «И тебе без меня не обойтись. Без меня ты один, как перст. Я просто обязана быть с тобой рядом». «Подожди», — — закричал оперативник, но Рита уже отключилась. Сомов вздохнул и почесал затылок. Желание этой девушки помочь, конечно, радовало, но он ни в коем случае не должен вмешивать ее. Как только преступники об этом узнают, Рита станет заложницей в крупной игре. Нет, этого никак нельзя позволить. Он набрал ее номер. «Уже бегу», — отозвалась запыхавшаяся подруга. «Слушай меня внимательно», — строго заговорил Леонид. «Ты возвращаешься домой». Она опешила. «Я уже почти у пансионата, и потом мы все решили. Это решила ты», — продолжал оперативник. «Я не имею права рисковать твоей жизнью и не буду. Если ты придешь, я попрошу администратора не подпускать тебя на пушечный выстрел к моему номеру, поняла? А на пляже я тоже в ближайшие дни вряд ли появлюсь. Как только что-то выяснится или представится возможность, я обязательно с тобой свяжусь». Рита растерялась. «Но...» Он прервал ее. «Никаких «но». Слушайся меня, и все будет прекрасно. Ты собираешься сидеть в номере?» — поинтересовалась Рита. «Пока не почувствую себя в безопасности». «Как хочешь». Она отключилась. И на душе у Леонида стало совсем паршиво. В течение нескольких дней ему действительно лучше не показывать носа из пансионата. В столовую можно ходить, не умирать же голодной смертью. И притом преступник, если он не полный отморозок, не станет убивать его на глазах десятков людей. Несколько дней можно и потерпеть. А потом его коллеги, с которыми он будет поддерживать связь по интернету, что-нибудь придумают. Побарабанив пальцами по столу, Сомов взглянул на часы. Приближалось время ужина. Сегодня он собирался составить компанию пожилой даме и ее супругу. «Нет. Дорогой, такая отбивная годится разве что для рабов Рима», — верещала соседка по столику, нарезая мясо маленькими кусочками. Мужчина тщетно пытался прекратить поток излияний. «Тебе кажется, дорогая, она прекрасно приготовлена». «Даже лучше, чем мои?» Муж беспомощно взглянул на Леонида. Вероятно, в их семье это была запретная тема. «Ну, твои блюда достойны самого лучшего ресторана». Она снисходительно улыбнулась. «А если так, я говорю, дело». Сосед отодвинул мясо и стал поглощать картофель фри. Женщина с улыбкой наблюдала за ним. «Но, Петр, если ты не доешь отбивную, то останешься голодным». «Она все же лучше, чем ничего». «Правда, милая?» Петр принялся энергично орудовать ножом. Эта картина развеселила Сомова. А вот как бывает, сегодня властная леди подняла ему настроение. Он пожелал веселой паре приятного аппетита и пошел в номер. Спал оперативник беспокойно, если это можно было назвать сном.